старый князь Приимков Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василия Васильевича. «От своих кукуйских еретиков не знаем, куда деваться, а ты чужих на шею накачиваешь. Конец православию!» «Едва англичан сбыли при покойном государе!» — крикнул думный дворянин Бабарыкин. «А ныне под француза нам идти? Не бывать тому!» Другой Зиновьев проговорил с яростью. «Нам на том крепко стоять, чтоб их, иноземцев, древнюю пыху в конец сломить, а не на том, чтобы им давать промыслы да торговлю, чтоб их во смирение привести. Мы есть Третий Рим!» «Истина, истина!» — зашумели бояре. Но Василий Васильевич оглядывался. От гнева глаза посветлели, дрожали ноздри. «Не менее вашего о государстве болею!» — он повысил голос. «Грудь!» — он ударил перстнями по кольчуге. «Грудь изорвал ногтями, когда узнал, как французские министры бесчестили наших великих послов Долгорукова и Мышецкого. Поехали просить денег с пустыми руками. Честь и потеряли на том». Многие бояре густо засопели. «А поехали бы с выгодой французскому королю, 3 миллиона ливров давно бы лежали в приказе Большого дворца, и иезуиты клялись на Евангелии, лишь бы великие государи согласились на их прожект, и дума приговорила, а уж они головой ручаются за 3 миллиона ливров, кои получим еще до весны». «Что ж, бояре, подумайте о сём, — сказала Софья, — дело великое». «Легко сказать, подумать о таком деле. Действительно, было время после Великой Смуты, когда иноземцы коршунами кинулись на Россию, захватили промыслы и торговлю, сбили цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, пеньку, хлеб. Да они же, иноземцы, приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях. При покойном Алексее Михайловиче скинули иноземное иго. Сами где повезем морем товары? Из Голландии выписали мастера Картена Бранта, с великими трудами построили корабль «Орел». Да на этом и замерло дело. Людей, способных к мореходству, не оказалось. Да и денег было мало, да и хлопотно. «Орел» сгнил, стоя на Волге у Нижнего Новгорода. И опять лезут иноземцы. Норовят по локоть засунуться в русский карман. Что тут придумать? 500 тысяч рублей на войну с ханом выложи. Голицын без денег не уедет. Ишь, ловко поманил 3 миллионами. Вспотеешь, думая.